Глава 24. Страж печати. «Наконец-то, Скиф!» — пророкотал деспот. «А я все гадал. Догадаешься ты использовать пентаграмму, или я переоценил твою смекалку?» Я криво ухмыльнулся, хлопнув демона по бронированному плечу. «Друзей не бросаю, даже если они рогатые уроды. Ха-ха! Рад, что ты цел, Жаровня. Как там в чистилище? Ты же оттуда?» «Оттуда!» Деспот скривился, обнажив клыки. «Если коротко, в чистилище мучительно скучно. Но теперь, когда ты меня вытащил, повеселимся». Он покрутил головой. «Куда ты меня затащил? Что это за место? Здесь полно хаон, но оно какое-то сырое, что ли? Не знаю, как объяснить. Его очень много. Это преисподняя, но не моя. Небо здесь какое-то... И не небо вовсе». «Ты прав, это другая преисподняя». «Другая?» — неприятно удивился деспот. «Хм, значит, легенды были правы. Что ж, надеюсь, тут найдется с кем подраться». Я расхохотался, чувствуя, как на душе становится чуточку легче. Пусть бета-тестеры не смогли последовать за мной, но хотя бы старый боевой соратник снова рядом. «Я бы на твоем месте не спешил встречаться с местными, рогатый. Эти тебя сами быстро развоплотят». Я рассказал демону обо всем, что произошло после его смерти. Деспот внимательно слушал, порыкивал, порадовался тому, как я расправлялся с глашатаями бездны, опечалился, когда узнал о судьбе остальных. «Ну что, здоровяк, готов к новым приключениям?» — спросил я, закончив рассказ. «Похоже, нам предстоит изрядно потрудиться, чтобы выбраться отсюда. Давай для начала обсудим, что ты видел в чистилище. Может, эти знания помогут?» «Если коротко, там терзают, Скиф», — помрачнел деспот. «Бесконечные пытки и перерождения, и все это без конца и края». «А кто именно терзает? Демоны или жрецы бездны?» «Если бы», — усмехнулся деспот. «Бездна поставила там надзирателями тех, кого ей передал Люций. Самые злобные и погрязшие во всех смертных грехах души, воплощенные в ужасных телах. Я, знаешь, многое повидал, но таких уродов еще поискать. Великий князь извратил их так, что в них не осталось ничего человеческого. А бездна пообещала вернуть их в настоящие тела в Дисгардиуме после судного дня». «А мучают с какой целью?» «А цель у них простая. Извести так, чтобы ты начал поклоняться бездне. Многие ломаются и соглашаются. Таких отправляют на отдельную территорию, вернув тело». «Куда именно?» «Да все туда же, в чистилище, но особое место для тех, кто, как говорят надзиратели, раскаялся и преклонил колено перед бездной. Народ говорил, у них там уже свой город, что ли. Живут там, ждут судного дня, чтобы вернуться в Дисгардиум. Молятся единой истинной богине всего сущего». «Видел кого-нибудь из наших?» «Нет», — покачал рогатой головой демон. «Там же приковывают к одному месту. Видишь только соседей. Но народу там, скажу тебе, Скиф, уйма. Надзиратели болтали, что сотни миллионов душ им нужно обработать». Когда я спросил, что он думает о бета-тестерах и пентаграмме изгнания, деспот хмыкнул и проворчал. «Ты хоть понимаешь, насколько тебе повезло, что это сработало, а, Скиф? Пентаграммы — штука капризная и своенравная, прямо как юные демоницы. Если их не заключить в специальный свиток, над которым потрудился какой-нибудь умелый демон, они подчиняются только истинным созданиям преисподней». «Так я же не демон, а у меня получилось». «Ты, может, и не демон по крови, но связан с нами накрепко». Деспот ткнул в мою сторону когтистым пальцем и продолжил. «Вспомни, кто обучил тебя этим пентаграммам. Гнилозубый бес, провалиться бы ему великое ничто. Да я. И оба мы, самые что ни на есть демоны. Вот потому у тебя и вышло. А твои дружки, да будь они хоть трижды чернокнижниками, без демонического наследия им такое не под силу. Одно дело — призвать демонического прислужника, другое — изгнать кого-то или призвать соратника». Деспот ухмыльнулся, обнажив клыки, и хохотнул. «Опять же, не забывай, что ты и сам был демоном, хоть и тонкокостным тифлингом. К тому же сам Хаос отметил тебя, оставил на тебе свою метку». «Значит, мне сильно повезло, что именно на мне пентаграмма изгнания сработала. Мир бездны тоже не сахар, но здесь уж совсем тоскливо. Как представлю, что нам с тобой тут вечность куковать». Деспот резко посерьезнел и, понизив голос почти до шепота, произнес. «Повезло или нет, время покажет. Но скажу тебе так, соратник, не будь у тебя демонического прошлого и метки хаоса, ты бы тут и костей моих не увидел. Я так думаю, твои приятели бета-тестеры этим похвастаться не могут. Сдается мне, они сейчас маются где-то по ту сторону, гадая, Почему их ритуалы не сработали? Вряд ли гадают. Повздыхали да забыли. Скорее меня клянут, что снова кинул их и обманул. В таком случае им придется ждать, когда я выберусь сам и смогу вытащить их. Что ж, так даже лучше. Я боялся, что они перенеслись сюда и погибли. Деспот долго молчал, пристально глядя мне в глаза, словно пытался добраться до сердца, до души и прочитать, что там. Потом тихо проворчал. «Я тебе говорил, что у тебя слишком большое сердце, Скиф. Думаешь о других, когда впору беспокоиться о собственном спасении?» «Ну, тебя-то, жаровню рогатую, я призвал из корыстного интереса», — возразил я. «Надеялся, что ты поможешь выбраться из этой извращенной преисподней, да и скучно было одному». «И ты не прогадал», — усмехнулся деспот, сверкнув огненными глазами. «Ну да, вместе веселее». «Это, конечно, так, но я о другом. Слушай, мой отец, великий князь Диабло, однажды поведал мне страшную тайну. Он говорил, что существует другая преисподняя, настолько извращенная и ужасающая, что наша — лишь бледная тень по сравнению с ней. Мол, там обитают наши двойники, демоны столь могущественные и безумные в своей жестокости, что если они узнают о нашем существовании, то не успокоятся, пока не уничтожат нас всех до единого. Они упиваются чужими страданиями и питаются самой тьмой. Как я понимаю, это место именно та преисподняя и есть». «Похоже на то. Только нет тут никаких демонов, только монстры. Может, они все уже в вашу преисподнюю свалили? Есть же какой-нибудь проход между двумя преисподнями?» Деспот на миг умолк, погрузившись в воспоминания, а затем ответил еще более мрачным тоном. «Проход есть, но вряд ли местные демоны проникли к нам. Скорее, сгинули». «Почему ты так думаешь?» «Да потому что, чтобы защитить наш мир, отец вместе с другими великими князьями, Белиалом и Азмоданом, призвали в помощники хаос и запечатали проход между преисподними древним ритуалом, скрепив печати собственной кровью. Любая попытка открыть проход приведет к пробуждению чего-то настолько ужасающего, что даже владыки преисподней не смогут этому противостоять. Это существо обладает чудовищной мощью. Одним своим явлением оно способно взорвать все хао внутри великих князей, обратив их в прах». «И где это место?» «Думаю, ты уже догадался», — ухмыльнулся демон. «В очаге пустоты». Услышав это, я помрачнел. Вспомнил, как Аваддон, легат 13-го легиона, отправил мой летучий отряд в очаг пустоты. Мы тогда с Суккубой Леррой, демонами Абдусциусом и Матифом, бесом Рупертом, Ракшасом Каракапанкой и чертовым шутником Риддиком там чуть копыта не откинули. Даже в нормальной преисподней от этой локации у меня мурашки по коже. Что уж говорить об ее извращенной версии. Впрочем, я уже не тот хилый тифлинг Хакар. Кивнув деспоту, я предложил. «Тогда давай двинем туда. Посмотрим, что там за существо с чудовищной мощью охраняет проход в вашу преисподнюю». Недалеко от нас раздался лютый вой. Посмотрев на стаю инраугов, которая неслась прямо к нам, я взлетел, схватил деспота за рог и поднялся под небеса. Демон весил не одну тонну, но для меня теперь его вес был практически неощутим. «Надо же, какие злобные инрауги!» — прокряхтел снизу деспот. «У меня в детстве был один, прирученный, но эти, похоже, скорее сожрут, чем согласятся стать питомцем. Может, прикончим их, Скиф? Жрать хочется. В чистилище, сам понимаешь, не кормят». «Потерпишь, жаровня ходячая. Эти твари слишком опасны. Убьют тебя, не успеешь глазом моргнуть». «Настолько сильные?» — удивился демон и возмутился. «Ты меня зачем призвал? Сидел бы лучше в чистилище, наслаждался пытками. Чем такое?» Путь был неблизким. Территория преисподней была огромной, больше, чем весь Дисгардиум. А за эти десятки тысяч лет стало еще больше, прирастая за счет механики этого мира. За разговорами с демоном, ударившимся в философию, время пролетело незаметно. А за его бравадой и предвкушением того, как славно мы погуляем в лучших заведениях гранатового города, где он родился и вырос, я чувствовал его беспокойство. Удастся ли нам прорваться через проход и как его примут в преисподней, откуда изгнали? Спустя несколько часов полета над бесплодными равнинами мы с деспотом достигли границы очага пустоты. Даже с высоты было видно, насколько это место отличается от остального адского пейзажа. Растрескавшаяся почва была усеяна огромными кратерами, на дне которых плескалась ядовито-желтая субстанция. Стеклянистое плато испещряли кислотные озера, а в воздухе парили рои кхроев, мутировавших потомков летучих мышей и тараканов. Я невольно поежился, вспомнив жуткие истории, которые рассказывал шутник Риддик об этом проклятом месте. Даже тогда очаг пустоты был кошмарен, а сейчас все выглядело еще более зловещим и извращенным. Деспот говорил, что, по легенде, проход в преисподнюю должен быть где-то в центре этой адской дыры, но вот где именно, одним великим князьям известно. Пришлось прочесывать местность, постоянно сталкиваясь с неизвестными мутировавшими монстрами, значительно превосходящими по силе все, что я когда-либо встречал. Уверен, даже барон Самиди здесь стал бы легкой добычей. Демон, конечно, рвался в бой, но куда ему против этих исчадий бета-ада? Напротив, мне пришлось его постоянно прикрывать, чтобы не зацепило. Я принял его в группу, чтобы забирать урон на себя, но из-за отсутствия интерфейса было непонятно, сработало ли. Рисковать, чтобы проверить, мы не стали. Деспот ворчал и психовал, но терпел. Понимал, что если сдохнет, на этом для него уже точно все закончится. К счастью, у меня в арсенале было убыстрение. Как только какая-нибудь страхолюдная тварь подбиралась слишком близко, я входил в ясность и уносил ноги. Драться с деспотом за спиной было чревато даже в убыстрении. Могло зацепить какой-нибудь смертельной аурой или уроном по площади. Вдобавок ко всему, нас постоянно донимали искаженные пространственные аномалии. Эти ловушки буквально выворачивали тела наизнанку, меняли местами органы, превращали плоть в камень, а кости в желе. Угодили в парочку и еле вырвались. Демон вообще по шею провалился в кратер, на дне которого бурлило нечто, напоминающее живую плоть. Еле вытащил его матерящуюся голову со свисающим полурастворенным скелетом. Деспот выжил и восстановился, но после этого начал по-настоящему бояться. Спустя, наверное, целую вечность блужданий, мое внимание привлек странный мерцающий туман, струящийся и спрятавшийся в кустах расселины. Я осторожно приблизился и различил в глубине что-то вроде пещеры, стены которой покрывали светящиеся символы. «Ну-ка, где там мой ходячий справочник по адским закорючкам?» — пробормотал я, всматриваясь в руны. «Деспот, прочитай, что за хрень здесь написано». «Погоди-ка!» Демон нахмурился, вороша свою демоническую память. «Где-то здесь должен быть знак вроде... О, вон он!» Демон указал на полустертый барельеф на каменном своде пещеры. «Печать хаоса!» Я облегченно вздохнул. Похоже, мы и правда отыскали проход в его преисподнюю. Правда, интуиция вопила, что если коснусь печати, мне точно не поздоровится, но другого выхода не было. Мы слишком долго искали, чтобы теперь повернуть назад. «Значит так, здоровяк!» Я повернулся к деспоту. «Сейчас я активирую печать, а ты отойди подальше и прикинься кустиком, чтобы не привлечь внимание других тварей. И не вздумай лезть на рожон и пытаться мне помочь. Помнишь, что сказал тебе Диабло? Эта тварь одним взглядом может взорвать все хао внутри тебя. Во мне хао нет, я выживу, а тебе не поздоровится». Деспот недовольно засопел, но кивнул. «Ладно уж, уговорил. Только ты это, возвращайся, скиф. Один я тут совсем загнусь от тоски. В чистилище хотя бы с надзирателями мог пообщаться». Я хмыкнул и хлопнул демона по бронированному плечу. «Выше нос, рогатый! Меня сложно убить!» Глубоко вздохнув, я смело шагнул в мерцающий туман, затянувший вход в пещеру. Сразу же почувствовал, как меня обволакивает странная энергия. Чуждая, могущественная, беспощадная. Сделав еще пару шагов, я замер, напряженно вглядываясь в клубящийся мрак. Почудилось, или там впереди что-то мелькнуло? Нет, пещера пуста. Приблизившись к печати, я взлетел к потолку и дотронулся до нее. А когда ничего не произошло, положил на нее ладонь. И снова ничего. Хотя воздух даже не шелохнулся, но я вдруг ощутил на себе чье-то внимание. Обернувшись, увидел, как растворяется туман и сгущается тьма. В одну маленькую концентрированную точку. Она начала разрастаться. Из непроглядной тьмы соткалось нечто чудовищное. Существо, возникшее передо мной, казалось, состояло из чистого мрака, поглощающего сам свет. В следующее мгновение тьма заполонила все вокруг. Облепила меня и начала сжиматься. Она была бесплотной, но в то же время сдавливала неумолимо, как будто намеревалась раздавить меня, спрессовать в маленький комок выжатый досуха плоти. Я ощущал, как из меня вытягиваются жизненные силы, кровь, мана, дух и не только ресурсы, но и вся моя сущность. Все, что составляло личность Алекса Шепарда, Скифа, меня. Я забился в тисках чужеродной, невыносимо могущественной воли, стремящейся стереть само мое существование. Разум метался в отчаянных попытках найти выход, зацепиться хоть за что-то, но тщетно. Страж печати, казалось, видел меня насквозь, знал каждую мысль, каждый страх. Когда я уже готов был сдаться, внезапно в памяти всплыли слова Аямы, сказанные им, когда я поведал ему о том, как мне помог хаос. Многие забывают, что упорядоченное рождается из изначального хаоса, и что хаос — это не только разрушение, но и созидание. Полная свобода, не скованная никакими рамками. Тот, кто сумеет принять его, обретет поистине безграничные возможности. Безграничные возможности! Я ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку. Перестал сопротивляться удушающей тьме и распахнул свой разум ей навстречу, впуская в себя квинтэссенцию изначального хаоса. Память тела заработала, вспомнив все сущности, которыми я был. Человеком, нежитью, демоном и избранным богами. Каждая клетка в моем теле переродилась, наполнившись не только жизнью и духом, но и хао и чумной энергией. Я объединил в себе сущность всей жизни всех миров. Живой, неживой, демонической и божественной, упорядоченной и хаотической. В тот же миг агония прекратилась. Я больше не был жалкой букашкой, которую в любой момент могли раздавить. Нет, теперь я сам стал воплощением первородного хаоса, безумного, неудержимого, не подчиняющегося ничьим законам. Объятия стража ослабились, в голове раздался холодный голос. «Да будет так, отмеченный хаосом. Ты можешь войти. Ты и твой соратник-демон-деспот». Страж печати растаял, затянувшись в точку в пространстве, словно дым. Тяжело дыша, я повис в воздухе, не веря услышанному. «Грокхыр!» От входа в пещеру раздался взволнованный голос деспота. «Соратник, ты там в порядке?» «Жив, я жив, успокойся!» Устало откликнулся я, опускаясь на землю. «Иди сюда!» В это время иллюзорная стена, покрытая светящимися символами, исчезла, оголив мерцающую пелену адского портала, багряно-красную, с яркими алыми прожилками. Явившийся деспот, увидев меня невредимым, расплылся в широченной ухмылке, сверкнув клыками. «Эльф и драный соратник! Получилось! Я уж думал, все, кранты тебе! Уже готовился и сам развоплотиться, чтобы местные твари меня не сожрали!» Я лишь хмыкнул в ответ, приваливаясь к стене. Тело до сих пор потряхивало от пережитого, но в целом я чувствовал странную легкость и какую-то неестественную бодрость, будто не смертельную психологическую схватку выдержал, а хорошенько подзарядился. «Ладно, потом будем радоваться», — проворчал я, кивая на пульсирующий портал. «Пошли уже, нужно проверить еще, куда попадем». Деспот с готовностью закивал и первым шагнул в кровавую дымку, за которой скрывался проход. Я на миг поколебался, оглянувшись на оставшуюся позади бета-преисподнюю. Поганое место, что и говорить. С этими мыслями я глубоко вздохнул, собрался с духом и шагнул в неизвестность. Кровавая пелена портала схлынула, и перед нами предстала до боли знакомая картина. Иссушенные равнины очага пустоты, изъеденные язвами кислотных озер и усеянные оплавленными валунами. Только небо здесь было ярким и багрово-алым, а не черно-красным. Да воздух, хоть и полнился вонью тухлых яиц, казался не таким спертым. Мы с деспотом настороженно осмотрелись. Внезапно до моего слуха донесся отдаленный гул, похожий на раскаты грома. Но это был не гром, это были сотни тысяч глоток, скандирующих боевой клич демонов. «Ау!» Скрежет брони, лязг оружия, стук копыт и когтей по иссохшей земле. Целая армия приближалась к нам и, судя по звуку, находилась уже совсем близко. «Грокхыр!» — выругался деспот. «Похоже, нас тут ждали. Судя по реву, собрали все легионы». В следующий миг из-за гряды холмов показались боевые порядки демонической армии. Бесчисленные когорты закованных в черную броню легионеров, ощетинившиеся копьями отряды, разномастные демоны всех размеров. Казалось, вся преисподняя собралась, почуяв неладное. Чуть позади, подгоняя войско гортанными воплями, скакали на гигантских адских скакунах огромные величественные фигуры. Даже издали я узнал мощные доспехи великих князей – Белиала, Азмодана и самого Диабло. Люция среди них не было. Диабло, видимо, заметил нас, потому что вдруг резко осадил своего жуткого коня и вскинул когтистую лапу, призывая легионы к молчанию. В воцарившейся тишине отчетливо прозвучал его громовой удивленный рык. «Деспот!» Демон рядом со мной шумно сглотнул и слегка подрагивающим голосом ответил. «Да, отец, я дома. И не один, как я погляжу». Взгляд Диабло остановился на мне. «Что за смертный?» Приблизившись, он внимательно вгляделся в меня, пронизывая взглядом до мозга костей. «Здравствуй, великий князь Диабло», — сказал я. «Скиф, на этот раз в собственном обличье. Какая мощь! Вот уж не сказал бы, что буду рад тебя видеть, но...» Диабло запнулся, обернулся, чтобы посмотреть на неподвижно замерших Белиала и Азмодана. Видимо, обменялся с ними мыслями. Снова посмотрев на меня, он кивнул и уже увереннее пророкотал. «Ты как нельзя более кстати. Воистину, сам хаос послал тебя нам на помощь». «На помощь?» — удивился деспот. «О чем ты говоришь, отец?» «Люций предал нас и, усилившись с помощью сверхновой богини бездны, вытеснил из наших собственных доминионов. Грядут финальные демонические игры, в которых нам, истинным демонам, придется сражаться не только со смертными Дисгардиума, но и с предателями, искаженными отродьями Люция». Переглянувшись с деспотом, я вздохнул. Как говорил дядя Ник, из огня да в полымя. Конец второго тома 12-й книги.